Христос воскресе! Воскресение Христово воистину основание всего. Среди многих явлений воскресшего в течение 40 дней после Его воскресения Церковь выделяет сегодня в день Антипасхи одно, вернее, два, потому что апостола Фомы не было при первом явлении, и Христос снова явился всем ради Него. Говорят, Фома неверующий, не спешите это повторять. Да, он не поверил одним словам своих друзей, в то время как жизнь Церкви вера, основанная на слове апостольском. Однако ведь и Фома был одним из апостолов, и потому мы могли бы сказать, что он смел надеяться, как и другие апостолы, на встречу с живым Христом после Его крестной смерти. Более того, это было необходимостью для Него, если он должен будет свидетельствовать потом как апостол. Это явление Христа и открывает служение, которое Христос доверяет своим апостолам. Он посылает их, как сам он был послан Отцом. Прежде Пятидесятницы он дунул на них и дал им ключи спасения. Апостол Павел, защищая свое апостольское достоинство, будет утверждать это достоинство на своей встрече с воскресшим Христом на пути в Дамаск. Пусть он не был из числа тех, кто знали Христа по плоти, как он говорит. И апостол Фома не требует ничего большего, чем другие апостолы. Увидеть самому воскресшего. То, что произошло с апостолом Фомой, напоминает нам прежде всего, что если вера обретается в Церкви через тех, кому открыта Богом истина, она, тем не менее, является личным актом каждого. Она есть личное узнавание того, что было дано всей Церкви, самым первым ученикам, всем, кто в течение более 20 веков приходил ко Господу. И такая вера есть источник самой великой радости, самого великого блаженства для человека. Во время явления апостолу Фоме воскресший Христос открывает нам новую заповедь блаженства. Он открывает ее в то самое время, когда Он дает нам мир, свой мир, всякий ум превосходящий, блаженны не видевшие и уверовавшие, говорит Господь. Мы понимаем, что речь здесь идет о нас. Это заповедь блаженства веры в противоположность всем обманчивым иллюзиям легковерия, восторженной экзальтированности, рассыпающейся на глазах. Христос предупреждает, род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, но знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Знамение Ионы — это три дня, которые Иона провел во гробе, имеющем вид великой рыбы. Это знамение следы крестных страданий на руках, ногах и прободенном ребре Спасителя. Подлинный вопрос веры не в том, воскрес ли Христос, потому что вера знает, как отвечать на Него. Вся Церковь, все мы, приходящие к ней, слышим, как она на возглас священника едиными устами и единым сердцем отвечает: «Христос воскресе! «Воистину воскресе Христос!» Но подлинный вопрос веры глубже. Понимаем ли мы по-настоящему, помним ли мы всегда, исповедуя радостно нашу веру в воскресение, что это тот же самый Христос, тот, кто прошел через страшные страсти, кто умер на кресте и теперь является мне, как воскресший, как Господь славы, Господь моей жизни и Царь мира. Воистину воскресе, отвечает апостол Фома вместе с другими. Христос всегда будет нести на себе раны этого высшего дара себя, который Он приносит нам. И вечность Его прославленное тело, тело распятого. Бесчисленные знамения, которые Христос сотворил во время Своей земной жизни, по слову Евангелия, являют славу Его, то есть грядущее воскресение. И когда апостол Павел говорит, «Если мы и знали Христа по плоти, то теперь не знаем Его», мы понимаем, что, несомненно, знание в Духе Святом Христа воскресшего – совсем иного порядка, чем человеческое знание Иисуса Христа, которое могли иметь о Нем Его современники. Благо в этом для нас, потому что мы можем быть не менее блаженными, чем те, кто сподобились личного общения с Господом во время Его земной жизни. Однако слова апостола ни в коем случае не означают возможность малейшего разрыва между земной жизнью Христа и Его пребыванием в славе Отца Небесного после воскресения. Это было бы покушением на реальность воплощения, на все наше спасение. Весь Христос пребывает ныне в славе Божией. Вся Его человеческая жизнь, все Его радости и скорби, Его дружбы и гнев, Его труды и отдохновения, Его встречи, все Его слова, Его крестные страдания и Его смерть. Все, абсолютно все имеет для нас значение, присутствует в вечности. И потому и наш земной путь может стать осмысленным, причастным Божественному. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.